Муж отрицательно покачал головой. «Нет, Верушка, это исключено. Я потеряю жену, трое детей лишатся матери. Как ты могла на такое решиться? Изволь аннулировать контракт». И тут я вытащила свой козырь. «Но ведь я получу такой высокий гонорар». Имре даже не поинтересовался его размерами, лишь задал вопрос. «Ну и что бы ты на него купила?» «Соболью шубу и кадиллак», не раздумывая, ответила я. «Хорошо, получишь от меня и то, и другое, только расторгни контракт». Я всячески протестовала. Мне хотелось доказать и мужу, и детям, что я гожусь не только на роль матери и жены, что я могу и собственными усилиями кое-чего добиться в жизни. Имре подготовил мне своеобразный ответ. К обеду прихватил с собой тоненькую брошюрку, которую дотоле бережно хранил у себя в кабинете, программку герцогини из Чикаго с полным перечнем исполнителей. Отыскав нужную страницу, он протянул мне программку. «Смотри, вот мое имя, вот имя Риты Георг. Они набраны крупным шрифтом. А чье имя напечатано здесь самыми мелконькими буковками? Твое имя, Верушка. Зато какой карьеры добилась ты с этим своим скромным именем? Не забывай об этом». Больше он меня не уговаривал. Кинозвездой я не стала. Лето 1947 года мы вновь проводили в Нью-Йорке. Вопреки обыкновению, Имре уже с раннего утра был на ногах, намереваясь сразу же после завтрака отправиться из дома. Путь его лежал на Уолл-стрит, на биржу. Не только ноты интересовали Кальмана, его привлекали и курсы акций на бирже. Он всю жизнь приобретал акции и играл на бирже. Через 2 часа после его ухода раздался телефонный звонок. «Миссис Кальман, вас беспокоит из полиции. С вашим мужем произошел несчастный случай. Пострадавший доставлен в госпиталь». «Хорошо, что дети оказались дома. Я была на грани истерики. Незадолго до этого в Нью-Йорке жертвой катастрофы оказался Фриц Крейслер, чародей из скрипичного искусства. Его также отвезли в какой-то госпиталь, и несчастной жене с трудом удалось разыскать его. Бросившись к ближайшей стоянке такси, мы помчались в госпиталь. Обошли все палаты, осмотрели все койки и, наконец, обнаружили Имре в операционной, где ему накладывали гипс на поврежденную левую руку. Дети и я вместе с ними рыдали в три ручья от волнения и от радости, что Имре так легко отделался. Сам пострадавший с досады готов был на стенку лезть. Он ненавидел болеть и не мог примириться с этим состоянием, во всяком случае тогда, в 1947 году. Происшествие действительно оказалось нелепым. Имре добирался до биржи в такси, и, не доезжая Уолл-стрит, в их машину врезалось другое такси. Имре с такой силой ударился левой рукой о стенку машины, что произошел перелом локтевой и лучевой костей. Несколько недель ему пришлось носить тяжелую гипсовую повязку, но он и тогда не думал об отдыхе. В первое послевоенное лето нас обоих посетила невыразимая радость. Централ-парк был залит солнцем. Я у себя в комнате возилась с прической, когда приоткрылась дверь и заглянул Чарли. Было ему в ту пору 17 лет. «Мама, я хочу кое-что сыграть. Это мой подарок тебе ко дню рождения». «Ну что ж, ладно», — сказала я, хотя меня куда больше занимала собственная прическа. Чарли сел к роялю. После первых же аккордов я стала прислушиваться с возрастающим интересом. В комнату вошел Имре, а затем и Лили. Все мы стояли вокруг Чарли, позабыв обо всем на свете. А сын исполнял свой первый фортепианный концерт. Имре начал всерьез заниматься с мальчиком, когда тому было всего 12 лет. Они часто и подолгу музицировали в 4 руки, поразительным образом понимая друг друга. Свой первый фортепианный концерт Чарли посвятил мне. Я показала клавир Артуру Рубинштейну и другим артистам, вхожим в наш дом. Рубинштейн, проиграв концерт, вынес свое суждение. «Ваш сын очень талантлив». Глава 8. 1949-1953. Возвращение в Европу. Смерть в Париже. Учреждение фонда Кальмана.